Мэри Ройс, Явор, пролог. Я захожу в родные стены Лима и ощущаю вкус свободы. Басы музыки мягко пробиваются под кожу и плавно разгоняют по крови адреналин. Тусклое освещение только обостряет эмоции, а яркие вспышки стробоскопов ослепляют, позволяя окончательно раствориться в дурманящей атмосфере. Небрежно прохожусь рукой по волосам и направляюсь к бару. По пути ко мне с лицемерными поздравлениями тянутся люди, которых я вообще не знаю, зато моя личность им известна. Они присмыкаются передо мной, словно черти перед сатаной. Продажные шкуры. Явор! И женский голос касается моего затылка, прежде чем шаловливые ручки обвиваются со спины и начинают медленно исследовать мою грудь. Плавно спускаюсь все ниже. Хочешь получить от меня подарочек? Лукаво шепчет мне на ухо сучка, пальцами сжимая члена, я даже не в курсе, как ее зовут. Хватаю девицу за проворную конечность и рывком подтаскиваю к себе. Ты думаешь, я хочу провести день рождения с тобой в туалете? Сгибаю бровь и болезненно надавливаю на ее губы большим пальцем. Почему сразу в туалете? Капризно протягивает она, но не обращая внимания на откровенную грубость, продолжая тереться мой агрегат, словно загулявшая кошка. Не льсти себе, пустышка. Щелкаю по носу и разворачиваюсь в нужную сторону, оставляя девушку в полной растерянности. Больше всего ненавижу, когда передо мной лебезят шлюхи. Поощряю это только в том случае, когда есть настроение дать выход своему либидо. Сегодня же я хочу отметить свой день рождения в кругу близких друзей и роскошных девочек, которые в качестве подарка мне любезно предоставят элитный эскорт. Ворон! «Где, блядь, тебя черти носят?» – вопит Масон. Мой безбашенный кореш, афроамериканец без тормозов и идеальный напарник для веселого времяпрепровождения. «Снега взяли?» Сую в зубы сигарету, пропуская мимо ушей его вопрос, жадно прикуриваю и делаю глубокую затяжку. «И снега, и Марусю! Не переживай, брат! Арсенал готов к боевым действиям! Крэш вообще уже под Мерседесом дрочит!» Валежно сообщает Масон. Я отвечаю ему едкой усмешкой. Девочки приехали. Пускаю рваное облако дыма и лениво направляюсь в приватную комнату. Нет, буду с минуты на минуту. Мистер Уайт. Вежливо кивает бугай с надписью «Security» и раскрывает передо мной двери. На сегодня вы свободны. И очистите это крыло от своих назойливых задниц. Небрежно бросаю ему через плечо и прохожу в помещение. Парни тут же поднимают шум, крики, свисты, фейерверичные фонтаны, шампанское льется пенистой рекой. Психи, мать их. Пожимаю каждому руку и, приняв поздравление, усаживаюсь в самом центре. Добавь к нашему столику еще 3 бутылки виски. Бросаю сексапильные брюнетки с подносом в руках. Она лукаво подмигивает в ответ и удаляется, демонстративно виляя круглыми бедрами. До последнего провожаю взглядом, пока не замечаю в дверях настоящего ангела. А потом, стуча каблучками, этот ангел решительно вплывает в комнату. Не упуская возможности и взглядом вылизываю стройную длинноногую блондинку на высоченных шпильках. Такой картины Лен моментально твердеет и бьется о ширинку. Знатную девицу мне подсунула конторка. «Кто здесь Явор?» Ядовитый тон, пропитан арктическим холодом, слегка искажает первое впечатление о покорном ангелочке. Не очень-то она и похожа на шлюшку, которая должна уже стоять передо мной на коленях. «Кто такая?» Делаю большой глоток виски и медленно смакую во рту обжигающую жидкость с наслаждением, пропуская по глотке, как раскаленную лаву. Люблю боль. В любом виде. «Поднимай свою задницу и иди за мной!» Раскосые кошачьи глаза расстреливают меня бездонной синевой, но я будто не слышу обладательницу чарующего голоса, мысленно уже намотав белокурые волосы на кулак и поставив ее на колени. Стоит только представить, каковы на вкус эти манящие идеальные во всем губы, как под кожей разливается горячее предвкушение, а от того, насколько сильно я желаю смять их и найти нужное применение ее ротику, паху заметно пульсирует. «Ворон! Эта шлюшка ничего не попутала!» Мгновенно встает на дыбы Масон. «Для тебя, мисс Холл!» И с улыбкой, если не хочешь оказаться за пределами этого чистилища. Масон дергается в сторону, но я осаживаю его. Да уж, взбесила она его знатно. Меня же только забавляет эта ситуация. С улыбкой ты можешь отсосать только мне. чеканю, глядя ей прямо в глаза. Сука. Почему от одного лишь взгляда бездонной синей сафиры белокурой стервы мой член наливается кровью? Малыш, когда размерчик дорастет до нужной отметки, отсосу. Не переживай. Ехидно парирует дева лица и, покачивая бедрами, направляется прямо ко мне. А теперь послушайте меня. Мне абсолютно плевать, что в этом гадюшнике было до меня. Отныне правила здесь устанавливаю я. Такое распоряжение отдал мне лично хозяин клуба. На последних словах она делает особый акцент и вновь пронзает меня кошачьим взглядом. Спешу тебя расстроить. Поднимаясь на ноги и лениво двигаюсь в свою сторону, небрежно вращая в руках стакан с виски. С сегодняшнего дня хозяин этого клуба я. Подхожу как можно ближе и смотрю на нее в упор. Знаю, но под моим контролем. Берет стакан золотистой жидкостью из моих рук и делает глоток, стреляя в меня многообещающим взглядом, а после вульгарно облизывает пухлые губы. Вот же дрянь. Вышли все вон. Разъяренно рявкую на всю комнату, и Златовласка получает явное удовольствие от моей реакции. А теперь послушай сюда, мисс Холл. Приношу нараспев, подобно Джокеру. Ты испортила мой день рождения. До скрипа стискиваю зубы и выдаю напряженную улыбку, а руки пиздец как чешутся вцепиться ей в горло. Мне глубоко плевать на то, что сказал тебе мой отчим. Хозяин клуба — я. И если будешь мельтешить перед глазами, нагну и трахну. Белокурая сука едко ухмыляется, подойдя ко мне вплотную, цепляет тонкими пальцами за пиджак и шепчет на ухо. Малыш, неудачный секс в моей жизни уже был. Не переоценивай свои силы. Она подается вперед и влажным языком скользит по краю уха, отчего меня буквально прошибает разряд тока. Зря эта стерва меня провоцирует. Очень зря. Задрав остренький подбородок, синеглазка смотрит на меня с холодным удовлетворением, а затем направляется на выход. И я позволяю ей уйти. Теперь-то я тебя точно трахну, мисс Холл. Произносит в моей голове злая мысль. Моей стоит закон один. Если волк голоден, он идет и берет желанный кусок мяса. А я голодный. До удари.